Какой разительный контраст во всем этом был с умным, изящным и благопристойным обществом великой княгини. Под влиянием такой прелести я не могла ни одну минуту колебаться в выборе своей партии. И если я видела со стороны Екатерины постоянно возраставшее расположение к нам, то ясно было и то, что искренне меня и моего мужа никто не был ей предан. Государыня жила в Петергофе, где ей было позволено один раз в неделю видеть своего сына Павла. На обратном пути отсюда она обыкновенно заезжала к нам и увозила меня с собой проводить вместе остаток вечера. Я получала от нее записки, если нам что-нибудь мешало видеться лично. И таким образом между нами завязалась искренняя и откровенная переписка, которая продолжалась и после, а за ее отсутствием одушевляла и скрепляла мою задушевную привязанность к Екатерине. Выше этой привязанности была лишь любовь к мужу и детям. В одной из собраний, данным великим князем во дворце, где присутствовала и Екатерина, сидевшая на конце стола, разговор перешел на Чилишева, гвардейского юнкера, которого подозревали в любовных связях с графиней Гендриковой, племянницей Петра. Наследник, через меру воодушевленный винными парами, в духе настоящего прусского капрала поклялся, что он, в пример другим офицерам, прикажет казнить того за эту дерзкую любовь с царской родственницей. Пока его галштинские паразиты выражали мимикой глубокое уважение к великокняжеской мудрости, я не могла удержаться от замечания, что рубить голову слишком жестоко, что если бы и было доказано подозрение, во всяком случае такое ужасное наказание превышает меру преступления. «Вы совершенное дитя», — сказал он, — «как это видно из ваших слов. Иначе вы знали бы, что отменить смертную казнь значит разнуздать всякую непокорность и всевозможные беспорядки». «Но, государь, — продолжала я, — вы говорите о таком предмете и таким тоном, что все это должно сильно обеспокоить настоящее собрание. За исключением этих почтенных генералов, почти все, имеющие честь сидеть за вашим столом, жили в то царствование, в которое не было и помину о смертной казни». Затем глубокое молчание. И беседа, если только можно назвать ее беседой, осталась за мной и за Петром. «Положим, государь, что вы правы. Но нельзя же отрицать и того обстоятельства, что ваша венценосная тетка еще живет и царствует». Взоры всех мгновенно обратились на меня. Великий князь, к моему счастью, замолчал, только высунув язык, который он обыкновенно показывал попам в церкви ради собственного развлечения и когда был вообще не в духе. Это заставило меня сдержать дальнейшее возражение. Так как это происходило в присутствии многих гвардейских офицеров и корпусных кадетов, которыми управлял великий князь, то на другой день этот разговор молнией разнесся по Петербургу и приобрел мне огромную популярность, которой я, впрочем, не дорожила. Лестный отзыв великой княгини о моем споре с Петром утешил меня, но я в это время еще не понимала всей опасности говорить истину царям. Согласимся, что они сами, может быть, и простили бы это преступление, но его никогда не простят их куртизаны. Как бы то ни было, это ничтожное обстоятельство и еще несколько смелых поступков принесли мне в общественном мнении репутацию отважного и твердого характера. Тому же я обязана доверием и энтузиазмом, с которым друзья Дашкова, гвардейские офицеры, стали с этой минуты смотреть на меня. Между тем здоровье императрицы быстро разрушалось. Не надеялись, что она может пережить эту зиму. Я разделяла прискорбие, которое чувствовали многие из моих домашних, и в особенности канцлер. Не потому только, что любила государыню, но я также ясно видела, чего должна была ожидать Россия от наследника, человека, погруженного в самое темное невежество, не заботящегося о счастье его народа, готового управлять с одним желанием подражать прусскому королю, которого он величал в кругу своих галштинских товарищей не иначе как «король мой господин». Около середины декабря было объявлено, что Елизавета не проживет нескольких дней. Я в это время занемогла и лежала в постели, но, опасаясь за участь великой княгини в случае перемены царствования, решила действовать. 20 декабря в полночь я поднялась с постели, завернулась в теплую шубу и отправилась в деревянный дворец на Мойке, где тогда жила Екатерина и прочие члены царской семьи. Выйдя из кареты, на некотором расстоянии от дворца я прошла пешком к заднему крыльцу, чтобы невидимкой юркнуть в комнату великой княгини. К моему величайшему счастью, которое, может быть, спасло меня от роковой ошибки в неизвестном доме, я встретила первую горничную, Екатерину Ивановну. Так как она знала меня, я попросила немедленно проводить меня в комнату великой княгини. «Она в постели», — сказала старушка. «Ничего», — ответила я, — «мне непременно надо говорить с ней сейчас же». Служанка, которой была известна моя преданность ее госпоже, несмотря на неурочный час, не противилась больше и провела меня в спальню. Екатерина знала, что я больна, а потому не в состоянии выходить в такой холод и притом ночью, да еще во дворец. Она едва поверила, когда доложили обо мне. «Ради бога!» — закричала она. «Если это действительно Дашка, вы ведите ее ко мне немедленно». Я нашла ее в постели и не успела еще раскрыть рот, как она сказала. «Милая княгиня, прежде чем вы объясните мне, что вас побудило в такое необыкновенное время явиться сюда, отогрейтесь. Вы решительно пренебрегаете своим здоровьем, которое так дорого мне и Дашкову». Затем она пригласила меня в свою постель и, завернув мои ноги в одеяло, позволила говорить. «При настоящем порядке вещей, — сказала я, — когда императрица стоит на краю гроба, я не могу больше выносить мысли о той неизвестности, которая ожидает вас с новым событием. Неужели нет никаких средств против грозящей опасности, которая мрачной тучей висит над вашей головой? Во имя неба, доверьтесь мне. Я оправдаю ваше доверие и докажу вам, что я более чем достойна его. Благоволите ли вы дать приказание и уполномочить меня распоряжением?» Великая княгиня, заплакав, прижала мою руку к своему сердцу. «Я искренне, невыразимо благодарю вас, моя любезная княгиня, и с полной откровенностью объявляю вам, что я не имею никакого плана, ни к чему не стремлюсь и верю в одно. Что бы ни случилось, я все вынесу великодушно. Поэтому поручаю себя провидению и только на его помощь надеюсь. В таком случае, — сказала я, — ваши друзья должны действовать за вас. Что же касается меня, я имею довольно сил поставить их всех под ваше знамя, и на какую жертву я не способна для вас». «Именем Бога умоляю вас, княгиня, — продолжала Екатерина, — не подвергайте себя опасности в надежде остановить непоправимое зло. Если вы из-за меня потерпите несчастье, я вечно буду жалеть. Все, что я могу в настоящую минуту сказать, верьте, что я не сделаю ни одного шага, который бы повредил вам. Как бы ни была велика опасность, она вся упадет на меня. Если бы моя слепая любовь к вам привела меня даже к эшафоту, вы не будете его жертвой». Великая княгиня, вероятно, продолжала бы и упрекнула меня в неопытности и юношеском энтузиазме. Но я, прервав, поцеловала ее руку и уверила, что нет надобности далее рисковать продолжением этого свидания. Тогда она горячо обняла меня, и мы несколько минут оставались в объятиях друг у друга. Наконец я встала с постели и, оставив взволнованную Екатерину, поспешила сесть в карету. По приезде домой я нашла князя, только что возвратившегося и до крайности изумленного отсутствием своего инвалида. Но когда я сообщила ему свою решимость помочь России спасением великой княгини, он одобрил и рукоплескал моей энергии и дружеской преданности, попросив только не подвергать мое здоровье опасности. Он провел этот вечер у моего отца. Из их разговора, переданного мне Дашковым, при всей скромности моего отца ясно было видно общее беспокойство по случаю близкой перемены. Я была так довольна этим известием, что забыла и об усталости, и о болезни, и о той опасности, которой подвергала себя.